«Золото на старом руднике». Это было мое первое путешествие не по торговым делам, верст 150 от Чугучака в Джаирские горы. Я незадолго перед тем рассорился с московскими купцами, у которых служил приказчиком по торговым делам с Монголией. Они были недовольны тем, что я мало продавал их красного товара и написали мне выговор с предупреждением. Я сгоряча отписал, что их товар плоховат и дорог, что в Монголию стал поступать товар из Индии, цветистее и дешевле московского. Советовал улучшить качество и снизить цену, иначе конкуренции не выдержать. Толстосумы обиделись, привыкли сбывать монголам свою заваль. Прислали мне приказ сдать остаток товара и лавку приказчику, которого назначат вместо меня. Сижу я в лавке в ожидании преемника, которому должен сдать дело. Все привел в ясность, подвел баланс, и больше делать нечего. Сижу и думаю, чем заняться? Самому начать торговлю в Монголии не под силу. Накопил я за 7 лет службы 1000 две. Этого мало, чтобы снарядить караван хоть из 5 верблюдов. Взять в кредит московскую заваль, новый приказчик откажет, и будет обидно вдвойне. Лицо потеряешь, как китайцы говорят. Самому наняться в подручные и вести его караван еще обиднее. Сижу и ломаю голову. Другого дела не знаю. С молодых лет по торговому делу работал на Алтае, в Усть-Каменогорске и в Чугучаке 10 лет. И вот пришел ко мне монгол Лопсын, который водил наши караваны по Монголии и заслужил доверие. Так сказать, мой воспитанник. С юных лет он отцом был отдан в монгольский монастырь в ученики к ламам. Но так ему тибетское богословие опротивило, что он накануне посвящения в ламы сбежал из монастыря и в Чугучаке нищенствовал. Я его приютил, взял подручным, приучил к работе, оказался понятливым и прилежным. Потом стал брать его рабочим при торговом караване. Он запомнил все дороги и начал заменять проводника. Помирился с отцом, вернулся в свой улус, женился, но службы у меня при караване не оставил. Полюбилась ему кочевая жизнь. Полгода дома, полгода в дороге. Лопсын, узнав, что я получил расчет и больше не буду снаряжать караваны, огорчился. «Пришел конец моим странствиям», — говорит он. «Приедет новый приказчик, поступишь к нему. Я тебя хорошо аттестую». «Какой будет человек еще? С тобой у нас никогда ссоры не было. Всегда все в порядке, и я, что полагалось, получал без спора. А другой обсчитает и еще обругает». Я его обнадеживаю. «А сам-то ты что будешь делать?» — спросил он. «Уедешь к себе на Алтай? Сдружились мы с тобой, Фома. Ты меня человеком сделал». И предложил он мне работать сообща. «Я должен достать товар, а он в Лусе наймет верблюдов». «Денег у меня мало», — говорю. Он ушел огорченный. Дней 5 спустя пришел опять и показывает мне старую китайскую книжку. «Вот здесь написано, где найти деньги, чтобы купить товар и снарядить караван». Я повертел книжку. «По-китайски читать не умею, объясни толком». Лопсын показал последнюю страницу. На ней что-то нарисовано, и сбоку написано на тибетском языке. «Горы Джаир, старый рудник, здесь закопано золото». «Я знаю, что в горах Джаир были золотые рудники. Сам могу написать такое». «Нет», — отвечает, — «тут и место указано. Вот, смотри, нарисована китайская фанза. От одной стены ее идет стрелка к надписи насчет золота, а от крыши в две стороны идут стрелки к горным вершинам. По этому рисунку можно найти фанзу, в которой золото спрятано». «Откуда ты достал эту книжку?» «У отца взял. Вспомнил, что у него во время Дунганского восстания спасался китайский чиновник, бежавший из Джаирских гор. Жил он у отца 5 лет. Все ждал, когда восстание кончится. Он говорил, что на руднике у него осталось золото. Это его книжка. Я тогда учился у лам, и отец велел мне написать по-тибетски об этом золоте. Покажи, научился ли тибетской грамоте? Вот я и вспомнил об этой книжке». «И ты уверен, что там в горах у какой-то фанзы золото закопано?» Наверное, так. Для чего китаец берег эту книжку и отцу велел хранить ее? «Пригодится тебе, как настанет мирное время», — сказал он как-то. Золото, пожалуй, было закопано, но давно уже взято. Дуньгани искали, горнорабочие вернулись за ним. А фанза, наверное, сгорела или развалилась. «Чего ты боишься?» — рассердился Лопсин. «Судьба тебе клад посылает в нужное время, а ты сомневаешься. Поедем, поищем. Я приведу коня, возьмем припасу на неделю. Дорогу знаю, старый рудник недалеко от нашей Джайляу. Так летняя кочевка называется». «Убедил, говорю. Сдам лавку и товар, тогда буду свободен и поедем твое золото искать. Наведайся через 2 недели». Недели не прошло, прибыл новый приказчик и привез 5 телег с московским товаром из Зайсана. Ну и склоку он завернул мне. Весь товар, оставшийся в лавке, перемерил, моим записям не поверил. Даже штуки с московским ярлыком нетронутые проверял. Аршин 30 недостачи у меня обнаружил, и пришлось мне заплатить за них. Квартиру при лавке велел освободить, хотя другая рядом, где жил подручный, была свободна. «Не полагается, чтобы при лавке жил посторонний человек», — объяснил он. «Или нанимайтесь ко мне в подручные сопровождать караван». Пришлось мне перебраться в плохонькую фанзу во дворе одного китайского купца. Едва мы покончили дела по сдаче остатков, приехал Лопсин и на силу разыскал меня на новой квартире. «Вот ты где приютился, Фома! Грязно, темно, очага нет, окна нет, кровать на кан поставил от тесноты. Так жить нельзя. Нужно поехать и счастье свое искать». Я уже заготовил сухарей на 10 дней, кирпич чаю, топленого масла, сахару и баурсаков, шариков из теста, зажаренных в бараньем сале, вкусное и удобное для перевозки дорожное печенье, заменяющее хлеб. Лопсин привел мне хорошего коня. Я взял 2 стволки с патронами и револьвер на всякий случай. Котелок, чашки, конечно, и каялку, чтобы землю ковырять.